Глава 14. Обратная сторона величия. «Одно несчастье лучше тысячи советов». Османская пословица. Пожары – настоящий бич Стамбула. Город пылал много раз, и последствия таких бедствий всегда были катастрофическими. Византийская столица страдала от огня ничуть не меньше османской. Так, в 465 году в Константинополе произошел Великий пожар. Он начался со складов Неариона в гавани на берегу Золотого Рога и уничтожил половину города. Кроме того, большие пожары в Константинополе случались в 475, 498, 509, 512, 532, 548, 559, 560, 561, 563, 583 и 603 годах. После взятия города османами ситуация нисколько не улучшилась. Описывая восхитительные стамбульские дома, Нерваль замечает, что они часто горят. Всеобщая небрежность делала пожар обычным для города явлением. Редкий дом стоял 60 лет, ибо все в Стамбуле строилось из дерева, кроме мечети, крепостных стен, фонтанов и нескольких зданий в Фенере и Галате, принадлежавших грекам и генуэзцам. Минувшие века не оставили никакого следа на этой земле, постоянно опустошаемой огнем, заключал Готье. Многие достопримечательности неоднократно страдали от пожаров, но султаны осознавали их важность и всегда восстанавливали. Такая участь постигла мечеть Сулейманье в 1660 году, Девичью и Галатскую башни в 1719 и 1794 годах соответственно. В Галате находился молочный рынок, и, по легенде, торговцы тушили огонь айраном. Вокзал Хайдар-Паша в 1917, 1979 и 2010 годах и музей пожарных в 1932 году. Египетский базар сгорел дотла в июне 1693 года. Огонь стер с лица земли 2547 домов и 1146 торговых лавок. В 1756, 1883 и 1918 годах стихия опустошила еврейский квартал Хиаскёй, в 1856 году Сайрай-Бурну, в 1831 и 1871 годах Бейоглу. Это далеко не полный список разрушений, произведенных пожарами. На Босфоре дует Пойрас, северо-восточный ветер, поэтому пламя распространяется быстро. Хронология борьбы горожан с огнем потрясает. Помимо ранее упомянутых, крупные пожары произошли в Стамбуле в 1554 и 1555 годах, а также в декабре 1569, сентябре 1633, июле 1660, июле 1718, августе 1782 и августе 1833 года. Финкель рассказывает про большой пожар, случившийся 5-6 июля 1756 года, один из многих в XVIII веке. Он начался в районе Джибали, на берегу Золотого Рога, затем перекинулся в огороженную стенами часть Стамбула и, по свидетельству летописца Шемданизаде Фендеклы Сулеймана Эфенди, бушевал двое суток, обратив в пепел 130 медресе, 335 фабрик, 150 мечетей, 77 400 жилых домов, 34 200 лавок и 36 хамамов. Мирзифонлу Мустафа Паша, великий визирь Мехмеда IV, получил прозвище «Кара» — «Черный», поскольку его лицо обгорело в пламени одного из городских пожаров. Самыми ужасными были пожары в Бедистане, старейшей части Гранд-Базара. Здесь, под сводами крытого рынка, огонь властвовал безраздельно. Ненасытное пламя поглощало тонны товаров и выжигало дотла близлежащие улицы. Поэтому окрестности Гранд-Базара неизменно оставались убогими и грязными. Загребельный отмечает трагическую регулярность таких пожаров. Ведь Бедистан горел и при византийских императорах, и при османских султанах. Правление каждого падишаха ознаменовывалось не только завоеванными землями, янычарскими бунтами и сооружением новых мечетей, но и диким криком «Пожар на Бедистане!». Султаны делали, что могли. Мурад III издал фирман, в соответствии с которым каждый дом должен иметь большой чан с водой. Ахмед I и Мурад IV лично руководили борьбой с огнем. Ахмед III учредил на базе янычарского корпуса первую на Востоке профессиональную пожарную команду. Махмуд I построил смотровую вышку, которая сама горела дважды — в 1756 и 1826 годах. В 1828 году Махмуд II велел заново отстроить вышку из белого мрамора. Сейчас она известна как третья после Галатской девичьей башня Стамбула Баязид. Служба на башне велась следующим образом. Смотритель, заметив огонь или узнав о нем, кричал пожарным: «У вас родился ребенок!» Командир расчета спрашивал: «Мальчик или девочка?» Ответ «девочка» означал, что горит азиатская часть Стамбула, европейский берег Босфора или Бейоглу. Если же смотритель отвечал «мальчик», значит, пожар начался внутри крепостных стен. В 20 веке башня Баязид обрела новую функцию. Ее украсили разноцветными лампочками и используют в метеорологических целях. Подсветка башни передает стамбульцам прогноз погоды. Синий цвет обещает ясный день, зеленый — дождь, желтый — туман, а красный — снег. Пожары стали частью городской жизни. По словам Памука, история Стамбула — это история пожаров. Именно они, помимо больших мечетей, формировали город и прокладывали улицы. Это продолжалось более 350 лет. С середины XVI века, когда в османской столице началось строительство деревянных домов, и до первой четверти XX века. Со временем пожары превратились в своеобразное развлечение, доступное местным жителям и европейским путешественникам. Последние видели в этом бедствии поэзию разрушения и смерти. На бушующий огонь любили смотреть даже важные паши. Они приезжали на место происшествия и, зная, что зрелище будет долгим, брали с собой подушки, одеяло и переносные плиты, дабы подогреть еду и сварить кофе. Памук вспоминает, как уже во второй половине XX века он со смешанным чувством восторга и тоски наблюдал за завораживающей пляской огня, уничтожавшего старые босфорские ялы. Отмечая фатализм турок по отношению к пожарам, Деваль, Нерваль и Готье связывают его с верой в кисмет, судьбу, и иными особенностями турецкого менталитета. Памук приводит другое объяснение. На протяжении всей османской истории Стамбул горел чаще прочих городов-порты. Для стамбульца XIX века, обитателя деревянного строения, стоящего на узкой улочке, гибель его дома в огне была не трагической случайностью, но неизбежностью. Даже если бы порта не пала, в Стамбуле все равно не сохранились бы следы ее величия. Их уничтожили бы пожары, следовавшие на заре XX века один за другим. Казалось, проблема пожаров решается очень просто. Требовалось возвести вместо деревянных домов каменные, однако этого никто не делал. Османская столица также страдала от землетрясений, и каменные строения погребли бы под собой множество людей. Султаны издавали фирманы, запрещавшие деревянное строительство, но указы не соблюдались, ибо стамбульцы боялись землетрясений больше, чем огня. В итоге деревянные здания сформировали облик старого Стамбула. Даже Ататюрк, призывавший к ликвидации османского наследия, не дозволял заменять их каменными в некоторых исторических Ильче, в первую очередь в Фатихе. Стихийные бедствия причиняли городу не только материальный, но и интеллектуальный ущерб. Так в Бешикташе располагалась прекрасная обсерватория. Султаны увлекались астрономией, а флот нуждался в специалистах по картографии и навигации. В 1538 году, после сильного землетрясения, улемы объявили его божественной карой за попытку проникнуть в тайны Аллаха. Обсерваторию закрыли, и это стало началом конца османского господства на море. Стамбул находится в зоне Северного Анатолийского разлома, одного из самых больших и активных в мире. Землетрясения на берегах Босфора случаются каждые полвека, причем каждые 300 лет они буквально стирают город с лица земли. Сегодня Турция живет в ожидании очередного стамбульского землетрясения, которое, по прогнозам ученых, должно произойти до 2030 года. Геологи считают, что оно будет сильнейшим с 1509 года. А ведь события 10 сентября 1509 года известны в турецкой историографии как «Малый конец света». Стихийное бедствие, обрушившееся на город при Баязиде II, длилось всего несколько минут, но его последствия оказались чудовищными. Рухнуло более 1000 домов, 100 мечетей, многочисленные лавки, мастерские, караван-сараи, хамамы. Под завалами были погребены от 4 до 10 тысяч человек. Пострадали Галата, мечеть Фатих, дворец Топкапы, крепости Йорос, Румеле-Хисари и Анадолу-Хисари. Волны мраморного моря разметали корабли в гавани. Город лежал в руинах, и султан на несколько месяцев перенес столицу в Эдирне. После малого конца света из дерева начали строить даже дворцы вельмож. Стамбульцы молились, чтобы эта катастрофа была последней, но впереди их ожидали землетрясения 1557, 1688 и 1754 годов. При Мустафе III с мая 1766 по апрель 1767 года город пережил новую серию землетрясений, первое из которых было названо «Великим». Оно произошло 22 мая 1766 года и уничтожило старые кварталы, располагавшиеся внутри крепостных стен, а также мечеть Фатих. В 1771 году мечеть Фатих была возведена заново, и ее внешний вид изменился. О том, как здание выглядело изначально, позволяет судить мечеть Атик Али-Паши в Чемберли-Таше. Она построена во второй половине XV века на средства Атика Али-Паши, великого визиря Баязида II, и является уменьшенной копией первой мечети Фатих. И Гранд-Базар, тогда крупнейший рынок Ближнего Востока. Люди, оставшиеся без крыши над головой, заполнили площади и дворы мечетей. Мустафа III выехал на открытый пятничный намаз в мечеть Султан Ахмед, чтобы подбодрить подданных. Но 5 августа земля содрогнулась снова. На этот раз волна разрушений прокатилась от Галаты до Измита. 31 марта 1767 года произошло третье землетрясение, отдельные толчки ощущались до конца апреля. Стамбульцы потеряли надежду на спокойную жизнь. Они массово уезжали в сельскую местность и селились в наспех сколоченных бараках. Пожалуй, Мустафа III — самый недооцененный правитель Порты, хотя он полностью восстановил город. 30 июля 1767 года падишах торжественно заложил первый камень в фундамент мечети Фатих, и жители Стамбула посчитали это хорошим знаком. Мечеть Фатих стала не только венцом реставрационных работ Мустафы, но и символом двойной победы османов. Сначала над византийцами, а после над разгневанной природой. Всего султан возвел три мечети — Фатих, Аязма. Мечеть Аязма построена в Ускюдаре на месте священного источника. И Лалили, но ни одна из них не носит его имени. Сам Мустафа говорил: «Все мои мечети отобрали у меня. Одну присвоил себе имам, вторую — мой предок, а третью — юродивый». Стамбульцы радовались недолго. 10-11 июля 1894 года их ждал смертельный сюрприз в виде нового масштабного землетрясения. Большая часть Феодосиевых стен обвалилась, кварталы вдоль побережья Золотого Рога и другие низинные районы затопило, мосты через Халич очутились под водой, последствия катастрофы вышли за пределы столицы. Подземные толчки разрушили анатолийские города и деревни в радиусе 150 километров от Стамбула. В 20 веке ситуация повторилась. 17 августа 1999 года, менее чем в 100 километрах от бывшей османской столицы, произошло мощное измитское землетрясение. Горожане, помня о событиях минувших лет, испугались настолько, что это позволило Памуку говорить об исторической стамбульской боязни землетрясения. Люди держали наготове фонари, свистки и мобильные телефоны, чтобы при необходимости подать знак спасателям. Многие носили каски и ложились спать одетыми, у кого-то из окон свешивались веревки. Все это позволяло быстро выбраться из здания. Некоторые стамбульцы сократили до минимума время посещения ванной и уборной. Пары утратили интерес к любовным утехам, ибо не желали быть застигнутыми врасплох и погибнуть. Плотная стихийная застройка Стамбула, причинившая городу столько бед, вызывала у западных путешественников отвращение. Европейцы привыкли к широким бульварам и проспектам, аккуратным паркам, чистым площадям и архитектурным доминантам в лице величественных дворцов и соборов. Османская столица являла совершенно иное зрелище. Частичная нумерация зданий в старых кварталах появилась лишь после пожара 1856 года, и избитые с толку европейцы терялись в лабиринте средневековых улиц. Восторг, испытанный ими от лицезрения с моря восхитительной панорамы, сменялся раздражением. «Город внутри не соответствует своему прекрасному внешнему облику», пишет итальянский путешественник XVII века Пьетро делла Балли. По его мнению, Стамбул безобразен. Амичес сравнивает местные кварталы с театральным закулисьем. Снаружи прелестные декорации, внутри мусор, уродство и убожество. Я думаю, что нет другого города на Земле, где красота может быть настолько иллюзорной, как в Константинополе, сетует журналист. Американский писатель Герман Мелвилл также негативно отзывается о повседневной жизни Стамбула. Жалкие домишки и грязные улочки, следы варварства. Он вспоминает крохотные зарешоченные оконца, отсутствие указателей и прочие приметы нищеты. Только из хибар выглядывают девушки, подобные лилиям и розам, растущим в разбитых горшках. Бродский награждает Стамбул совсем уж нелестными эпитетами. Бред и ужас Востока. Пыльная катастрофа Азии. Кинг, изучающий метаморфозы, произошедшие с городом после двух мировых войн, отмечает, что прибытие в Стамбул по морю до сих пор является одним из самых соблазнительных и романтичных приключений в мире, но сопровождается разочарованием. Поэтому в 1910 году одному европейцу, приплывшему в османскую столицу на корабле, дали совет, как сохранить хорошее впечатление о Стамбуле – никогда не сходить на берег. Неприглядный вид Стамбула объясним с юридической точки зрения. В его основе, помимо страха перед землетрясением, лежит шариат. На Востоке право собственности исторически не подлежит ограничению. Например, в Бейруте стоят заброшенные особняки, хозяева которых уехали из Ливана в годы Гражданской войны 1975-1990 годов и не вернулись. Законодательство запрещает делать что-либо с недвижимостью без физического присутствия ее владельца. Аналогичная ситуация имела место и в османской столице. Шариат не знает ни института сервитута, присущего романо-германской правовой семье, ни единых для всех законов, характерных для государств англосаксонского мира. Кроме того, вплоть до 1839 года за порядком в жилых кварталах Стамбула следил имам местной мечети. Он выполнял функции квартального старосты и обладал широкими административными полномочиями. Желавший поселиться в Махалле должен был получить разрешение имама. Естественно, имам требовал от горожан соблюдения шариата, в соответствии с которым собственник мог без зазрения совести перекрыть улицу и построить дом. Стамбул и другие мусульманские города Ближнего Востока росли стихийно, без соблюдения каких-либо пожарных и санитарных правил. Ислам сыграл значительную роль как в совокупности с правом, так и сам по себе. Страхование считалось богохульством. Стамбульцы не понимали его юридической природы и социального значения. Если Аллах пожелал, чтобы дом сгорел, то негоже искать личную выгоду или требовать компенсацию. Перечисленные обстоятельства наряду с пожарами провоцировали эпидемии. Население Стамбула регулярно уменьшалось из-за инфекционных заболеваний. Даже в сказках «Тысячи и одной ночи» Юнан, царь земли Румана, Руман — арабское название Византии, болен проказой. Первая в истории пандемия чумы 540-541 годы началась при Юстиниане I и получила название «Юстинианова чума». Очаг эпидемии находился в египетском городе Пелузии на востоке дельты Нила. Вскоре возбудитель болезни по средиземноморским торговым каналам попал в Константинополь, откуда распространился на северные, южные и восточные земли Византии. И затем перекинулся на соседние страны. К концу 654 года чума охватила всю территорию тогдашнего цивилизованного мира. В Восточной Римской империи эпидемия достигла апогея около 544 года. В Константинополе ежедневно умирало до 5000 человек, в отдельные дни смертность достигала 10 тысяч. По свидетельству Прокопия Кесарийского, от чумы не было человеку спасения, где бы он ни жил, ни на острове, ни в пещере, ни на вершине горы. Сотни мертвецов за неимением родственников или слуг лежали несожженными. По улицам день и ночь напролет несли трупы. Пандемия бушевала на протяжении двух веков, с 541 по 750 годы, и унесла жизни примерно 25 миллионов человек в Европе и около 100 миллионов на Ближнем Востоке, среди них 40% населения Константинополя. Сам Юстиниан заболел, но излечился. Он стал одним из редких счастливых исключений. Городские эпидемии не щадили ни простых людей, ни членов правящей династии. Ахмед I скончался от сыпного тифа, Абдул-Меджид I от туберкулеза, оспа и чума загнали в гроб многих шехзаде. Когда Рустем-паша собирался жениться на Михримах, дочери Сулеймана I, недоброжелатели пустили слух, что вельможа болен проказой, и султан велел придворным врачам обследовать потенциального зятя. Медики не подтвердили проказу, но обнаружили у Рустема-паши педикулез. Впрочем, диагноз не повлиял на заключение брака. Будущий великий визирь получил прозвище «вождь судьбы». В турецком языке возникла пословица: «Если ты удачлив, даже блоха принесет тебе счастье». С годами эпидемиологическая ситуация в городе не улучшалась. Уже в XIX веке Готье сообщает, что евреи, жившие в Балате, страдали от золотухи, чесотки, проказы и всех библейских недугов, известных со времен Моисея. Память о болезнях и паразитах сохранилась в наименовании стамбульского района Тарабья, который славился купальнями и целебными источниками. Потому его название происходит от слова «терапия», от греческого «лечение». На заре XX века османская столица не стала более чистой и здоровой. В 1910 году городские газеты писали: когда в каком-нибудь районе вспыхивает эпидемия, муниципальные службы посыпают улицы известью, но ведь кучи грязи от этого не исчезают. Один из последних случаев массовых заболеваний имел место в 1960-х годах. В индустриальном Ильче Сагмалджилар началась холера. Она была вызвана загрязнением воды фабричными стоками и износом канализации, проложенной еще Мимаром Синаном. Топоним Сагмалджилар стал ассоциироваться у стамбульцев с холерой, поэтому Ильче переименовали в Байрам-Пашу по имени Байрам-Паши, великого визиря султана Мурада IV, чье имение находилось здесь в XVII веке. Термин «карантин» образован от итальянской фразы «куранта джорни» — 40 дней. Таков был срок, на который суда, прибывавшие в XV веке в Италию, должны были встать на якорь вдали от берега. Лишь после изоляции они могли войти в порт. Изначально карантинные меры практиковались в городах Адриатики и Средиземноморья и касались кораблей, приплывших из Константинополя, где разыгралась очередная эпидемия чумы. Европейцев раздражала не только санитарно-эпидемиологическая ситуация в Стамбуле, но и его затейливая топография. Ландшафт города на семи холмах веками утомляет путешественников. Человеку с одышкой тут делать нечего, разве что нанять на весь день такси, саркастически заявляет Бродский. По словам Амичиса, в Стамбуле за четверть часа можно 10 раз поменять способ передвижения. Вы то спускаетесь вниз, то взбираетесь по каменным ступеням, вязнете в грязи, протискиваетесь сквозь толпу и продираетесь сквозь развешанные лохмотья. Цветочный аромат сменяется ужасной вонью, умопомрачительные пейзажи с сумрачной сетью переулков, свежесть душной пылью, а божественный восток нашей мечты — востоком мрачным, грязным и дряхлым, который вытесняет прежнее радостное впечатление. Султаны не раз пытались благоустроить свою многострадальную столицу, но история планов ее кардинального переустройства начинается в XIX веке, когда высокая Порта вступила на путь вестернизации и модернизации. Автором первого плана реконструкции города 1839 года стал прусский генерал Гельмут фон Мольтке, нанятый Махмудом II. Фон Мольтке хотел проложить 5 улиц западного типа, шириной 15 метров, с тротуарами и высаженными по обеим сторонам деревьями. Эти улицы должны были связать центр города с побережьем Босфора. Также предлагалось расчистить пространство вокруг главных достопримечательностей, снести торговые ряды около султанских мечетей и сделать площади. Немецкий специалист понимал, что плотная и хаотичная городская застройка способствует распространению знаменитых стамбульских пожаров и что площади станут препятствием на пути огня. Впрочем, падишах не спешил реализовывать полезные идеи, и фон Мольтке был вынужден ограничиться созданием карты города. Работу европейских архитекторов затрудняло упорное нежелание султанов менять облик Стамбула, неизбежно уничтожая историю Османской династии. Махмуд II не мог примириться с планами преобразования некоторых мест, связанных с его привычной жизнью и жизнью его предков. Это хорошо заметно на примере Акмейданы, Султан приезжал сюда стрелять из лука, тем самым он поддерживал традицию персидских шахов. Справа выстраивалась шеренга вельмож, слева дюжина пажей, собиравших выпущенные стрелы. Центром действа был Махмуд II, лучший лучник империи и гордый победитель янычар. Его преемники предпочли палить по мишеням из револьвера прямо в дворцовом саду. Акмейданы отдали пехотинцам для военных упражнений, но не благоустроили. В 1865 году очередной пожар уничтожил две трети столицы, и султан Абдул-Азиз решился на масштабную реконструкцию города. Для этого он пригласил знаменитого французского архитектора барона Жоржа Эжена Османа. Осман родился в немецкой семье, на немецком его фамилия звучит как Хаусман, и не имел никакого отношения к порте. Его активная градостроительная деятельность во многом определила нынешний облик столицы Франции. Французы в шутку окрестили ее «османизацией Парижа». Архитектор намеревался проложить широкий бульвар от Айя-Софии до Феодосиевых стен, что фактически означало восстановление Мессы, главной улицы византийского Константинополя. Но для этого требовалось снести Гранд-Базар и знаковую для султанской династии мечеть Нур-Османие, чье название переводится как «Священный свет Османа». Абдул-Азиз с негодованием отклонил проект французского градостроителя. Следующую попытку вестернизации Стамбула предпринял Абдул-Хамид II. По его приказу посол Османской империи во Франции Салих Мунир-Паша обсудил планы падишаха с губернатором Парижа, и тот посоветовал обратиться к архитектору парижского муниципалитета Жозефу Антонину Бувару, проектировавшему Всемирную выставку 1900 года. Бувар разработал план по превращению Стамбула в типичную европейскую столицу. Центром города должен был стать район Баязид. На месте медресе при мечети Баязид рекомендовалось построить музей индустрии и сельского хозяйства, а также национальную библиотеку. Также Бувар предложил снести часть домов и разбить на их месте сады во французском стиле. Кроме того, план озеленения Стамбула включал в себя большой парк в районе Султан-Ахмет. Площадь Султан-Ахмет архитектор намеревался расширить путем сноса голубой мечети и дворца Ибрагима-Паши, а затем соединить с соседними улицами каскадом ступеней. Галатский мост планировалось заменить удлиненной копией моста Александра III в Париже. Абдул-Хамиду II понравились идеи Бувара, но после подсчета приблизительных расходов выяснилось, что в казне не хватает средств. Реконструкцию Стамбула опять пришлось отложить. Через некоторое время к султану пожаловал еще один французский специалист – Фердинанд Арноден. Он собирался перекинуть над Босфором два моста, один между Сарай-Бурну и Ускюдаром, второй между Румели-Хисари и Кандили. По первому следовало проложить железную дорогу из Ускюдара к вокзалу Хайдар-Паша. Это позволило бы добираться из Стамбула в Эдирне. Проект второго моста не был завершен. Известно лишь, что Арноден хотел назвать его Хамидие в честь Абдулла Хамида II, однако из-за дефицита бюджета падишах снова отказался от услуг европейского архитектора. Вскоре османов сменили турки-республиканцы. При них внешний облик Стамбула претерпел наибольшие изменения. Были реализованы некоторые прежние замыслы, например, над Босфором возвели три моста, а под ним прорыли Мармарай, самый глубокий подводный тоннель в мире. Пик сносов пришелся на 1960-1980-е годы, когда бывшую османскую столицу захлестнули толпы мигрантов из Анатолии. Памук с горечью вспоминает, как погибали милые его сердцу старые кварталы. Мигрантами двигала ненависть к городу и его культуре, ненависть ко всему, что было до них. Причину трагедии Памук видит в желании Турецкой республики забыть о христианском прошлом Стамбула, стереть следы Византийской и даже Османской империи. Республиканцам не удалось полностью перекроить Стамбул. Город оказался слишком большим и живучим. Власти акцентировали внимание на благоустройстве исторического полуострова Суричи и других туристических объектов, а также на возведении небоскребов, в том числе бизнес-центров Маслака и Левента. Стамбул сохранил свой османский облик, и это удивительно для столь древнего города. Будучи космополитичным и подверженным западному влиянию, он по своему духу остается восточным и средневековым. Полуразрушенные дома и ялы встречаются в Стамбуле повсеместно. Степень их запущенности и контраста с окружающей средой всегда различна. Кирпичное здание с зияющими черными окнами и заколоченными дверьми может стоять на оживленной улице, напоминая покойника, очутившегося на празднике. Изящные босфорские особняки поражены плесенью. Такие знаки смерти напоминают пятна лишая или рваные раны на красивом теле. Причудливые трещины сродни варикозным венам. Гнилые доски отходят от стен, будто струпья. Деревянные рамы потемнели и разбухли. Некогда блестящие дверные ручки стали липкими от сырости и сотен прикасавшихся к ним рук. В Стамбуле отчетливо видно, все, к чему притрагивается человек, обречено на разрушение и гибель. Мифический царь Мидас превращал вещи в золото, люди превращают их в грязь и обломки. Кустарники, пустившие гибкие корни в крепостных стенах, кипарисы, возвышающиеся над развалинами, и чинары, поросшие сквозь расколотые мраморные плиты, не просто свидетельствуют о том, что дерево побеждает камень, они показывают, как именно это происходит. Печаль руин обусловлена логикой и философией урбанизации. По замечанию Памука, величественная мощь Стамбула плодит грязь, ржавчину, дым, трещины. Есть такое понятие, как непарадный Стамбул. Оно обозначает городские трущобы, которые бывают двух видов. Исторические, старые стамбульские Семты и Махале, и геджиконду. Словом геджиконду, построенный за ночь, в Турции называют самовольно возведенные жилища или обычные лачуги. Согласно турецкому законодательству, любую постройку, имеющую четыре стены и крышу, нельзя просто снести. Она является предметом судебного разбирательства и в ходе процесса может достраиваться. Большинство подобных дел заканчивается решением оставить и в дальнейшем узаконить постройку. Геджиконду появились во время индустриализации 1940-1950-х годов, когда крестьяне потянулись на заработки в крупные города, в первую очередь в Стамбул, Анкару и Измир. Журналист Салахадид Салат отмечал, что в те годы Центральную Анатолию покинуло приблизительно 2 миллиона человек. У них не было денег на аренду жилья, поэтому дома строили из подручных средств. В ход шли любые материалы – куски шифера, доски, картон и так далее. Нелегальную лачугу ставили за одну ночь. Памук описывает этот несложный процесс в романе «Мои странные мысли». Причем квартал возводился выходцами из одной деревни. Зачастую неграмотные крестьяне пристраивали дом к стене мечети, ибо еще по османскому законодательству любое здание, стоящее у священного места, не подлежало сносу. Первая стамбульская геджиконду возникла в районе Зейнтинбурну. Там открылись первые текстильные фабрики, где было много рабочих мест. Затем трущобы стали расти, как грибы после дождя, и власти ничего не могли с ними поделать. Многие геджиконду до сих пор не имеют электричества, водопровода и канализации. Подобные гетто являются центрами активности преступных группировок, торговли наркотиками и проституции. Поэтому сегодня трущобы представляют собой самую сложную, опасную и дорогую проблему Стамбула. Наряду с ними в городе сносили и поныне пытаются снести некоторые запущенные памятники османской эпохи. Их место должны занять многоэтажные дома и торговые центры. Еще в 1922 году стамбульские газеты писали: «В последнее время безвкусные здания в так называемом «западном стиле», от которого на Западе тошнит всех обладающих вкусом и сердцем людей, все сильнее и сильнее вгрызаются в Стамбул, словно моль, пожирающая прекрасную ткань». Ликвидация гетто имеет государственное значение, но их обитатели протестуют против каких-либо изменений. Особенно отличились жители цыганского квартала Сулукуле. Они регулярно жалуются на муниципалитет и обвиняют чиновников в краже денег, выделенных на благоустройство Стамбула. Со сносом трущоб и возведением новых кварталов связано немало историй. Одна из них рассказывает о том, как два брата владели обширными пустыми холмами за Бакыркёем, и когда муниципалитет выкупил у них эту землю, братья внезапно разбогатели. Но жажда наживы оказалась сильнее кровных уз. Один из братьев, желая завладеть всеми деньгами, вырученными от сделки, застрелил другого. Пока шел судебный процесс, на холмах выросли тысячи геджиконду, и власти были вынуждены их снести. Сейчас на месте лачуг высятся новые здания. И ничто более не напоминает о бедных мигрантах из Анатолии, чьими руками построены целые кварталы нынешнего Стамбула. Подобных историй на берегах Босфора сотни, и никто не желает их повторения. Эрдоган неоднократно заявлял, что Гиджиконду обезображивают турецкие города и представляют собой огромную проблему для Стамбула. «Мы разрушим трущобы и построим новый город, как это делали когда-то великий султан-завоеватель Мехмед Фатих и Мимар Синан», — утверждал Эрдоган. Его масштабный план ликвидации Гиджиконду, в шутку названный «проектом века», действительно важен для Турции в целом и для Стамбула в частности. Сегодня любопытный турист может отправиться в Гиджиконду, и, возможно, это будет не самая приятная и безопасная прогулка в его жизни. Я всегда предпочитала именно исторический непарадный Стамбул, как полувековому криминальному, так и туристическому фешенебельному, поскольку люблю этот город за его былое, ныне утраченное величие. Дряхлость, нищета, обветшание и упадок ассоциируются в нашем сознании со смертью. Когда я в сумерках любуюсь бедными старыми кварталами Стамбула со смотровой площадки небоскреба Истанбул Сапфайр, самого высокого в Турции, они кажутся мне залитыми вулканической лавой. Красно-оранжевый свет уличных фонарей сливается в потоки, которые устремляются в пространство между домами, истинно черными от наступившей темноты. Несмотря на тесноту и убогость, здесь веками обитают люди, торгуя, веселясь и ругаясь, поэтому трущобы Стамбула не менее важны, чем имперские мечети и султанские дворцы. Чрево города всегда доказывает, что город живет, потребляет, болеет, стареет и обновляется. Как у любого из нас имеются свои слабости, так и у Стамбула есть неблагополучные районы и проблемные кварталы. Районы вроде Хаскёя, Кючук-Пазара и Балата похожи на изнанку красивой открытки, испещренную каракулями. Некоторые из них, например, Зейрек и Вефа, находятся на крутом склоне, уходящем к Золотому Рогу позади монументальной Сулейманье, иные Кадырга располагаются в пешей доступности от султана Ахмета. Они являют собой обратную сторону величия Высокой Порты и ее блестящей столицы. Стамбул приходил в упадок вместе с Османским государством. В ранее упомянутых Семтах и Махале ничего не строили в течение 50-70 лет. Последние здания были возведены после Первой мировой войны или на рубеже 19-20 веков. Примерно в то же время в дипломатических кругах появился термин «Ближний Восток», обозначавший Османскую империю, включая Египет и Алжир, которые фактически ей уже не принадлежали. Характерный признак трущоб – неизменные спутники упадка и разрушения, мусор и грязь. Это воистину пятая стихия Ближнего Востока. Последствия не заставляют себя ждать. В Каире и Стамбуле нет пляжей, купаться там запрещено. В 1968 году турецкая газета «Джумхурет» «Республика» с горечью писала: «Золотой Рог уже больше не Золотой Рог. Мы погубили его. Он превратился в грязный пруд, окруженный фабриками, мастерскими и скотобойнями, засоренный обломками судов и загаженный отходами, нечистотами и мазутом. Невзирая на финансовые вложения и санитарно-эпидемиологическое законодательство, решить вопрос утилизации мусора не удается ни в Стамбуле, ни в Каире, ни в Аммане, ни в Бейруте. В Манаме, дорогой и помпезной столице Бахрейна, горы мусора громоздятся рядом с небоскребами. Соседство грязи и высоких технологий образует два разных культурных слоя и демонстрирует, что Ближний Восток, несмотря на нефтяные скважины и приток инвестиций, придерживается традиционного образа жизни. Верблюды, мечети, базары и кальянные напоминают о древней истории региона. Новые городские легенды подозрительно похожи на османские предания, ветхозаветные притчи и сказки «Тысячи и одной ночи». Конечно, на Востоке любят роскошь, но именно трущобы и помойки свидетельствуют о его древности и вечности. По наблюдению Либона, улицы восточных городов убираются не людьми, но собаками. Марк Твен называет их «мусорщиками Стамбула». Древнее предание гласит, что собаки вошли в Константинополь в 1453 году с армией Мехмеда II. Стамбульские собаки стали символом города. На почтовых открытках Макса Фрухтермана они изображены наравне с дворцами и панорамами Босфора. Герой романа Памука «Мои странные мысли» утверждает, стамбульские псы лают на всех, кто не является истинным турком. Собаки поделили город на секторы, и каждая стая контролировала свою часть Стамбула. Однажды в XIX веке терьер британского дипломата сбежал из отеля. Местные псы несколько дней оказывали ему покровительство и в итоге привели назад к отелю. Стамбульцы всегда относились к собакам с особой нежностью. В османскую эпоху уличные торговцы продавали требуху, которой любой желающий мог накормить псов. Возле мечети ставили камни с выдолбленными углублениями, чтобы там собиралась дождевая вода, и звери не мучились от жажды. Сегодня на берегах Босфора установлены будки, автоматические кормушки и поилки для кошек и собак. Интересно, что в Стамбуле животных называют не бродячими или бездомными, а городскими, ведь им принадлежит весь город. В районе Моды жила коричневая собака Торчин от турецкого корица, любимица всего Кадыкёя. В 2016 году Торчин сбил автомобиль, местные жители ухаживали за ней и плакали, когда собака умерла. Вскоре стамбульцы направили в администрацию Кадыкёя петицию, в которой просили разрешения на установку памятника Торчин, и муниципальные власти не отказали. За изготовление монумента взялся городской скульптор Искендер Гирей. Этот монумент станет вторым памятником Стамбуле, посвященным собакам. На протяжении истории псы Константинополя вызывали у горожан не только умиление, но и раздражение. Однако уничтожить их не представлялось возможным. Собаки не употреблялись в пищу и не считались хищниками, поэтому османы не могли их просто перебить. Между тем в столице псов становилось все больше. При Махмуде II их развелось так много, что экипажи с трудом проезжали по улицам. Махмуд, ликвидировавший янычарский корпус, решил уничтожить и собак, бывших наряду с янычарами еще одним признаком традиционной стамбульской жизни. Султан поручил цыганам изловить псов, погрузить их на лодки и отвезти на Севриаду. Когда это было сделано, на остров приплыл муфтий Стамбула и обратился к собакам с пламенной речью. Он объявил животным, что их отправили сюда ввиду крайней необходимости, и что в смертный час их души не должны гневаться на правоверных. Если же по воле Аллаха им надлежит спастись, то спасение непременно придет. И спасение пришло. На Севриаде обитали дикие кролики, и сначала собаки чувствовали себя вольготно. Спустя неделю все кролики были съедены, и псы принялись громко выть от голода. Их жалобный вой услышали в Стамбуле. Сердобольные горожане потребовали от падишаха спасти собак. И Махмуд II, чей авторитет пошатнулся в ходе реформ, распорядился привести животных обратно в столицу. Эта история произвела на европейцев большое впечатление. Жан-Поль Сартр упоминает ее в романе «Возраст зрелости». Вторую попытку избавиться от вездесущих псов предпринял Абдул-Хамид II в конце 1870-х годов, и вновь местом ссылки была избрана Севриада. Наученные горьким опытом собаки сумели сбежать и триумфально вернулись в Стамбул. В последние годы Османской империи французские коммерсанты предложили Мехмеду VI 500 000 франков в обмен на разрешение наделать перчаток из 150 тысяч стамбульских псов. Но султан, крайне нуждавшийся в деньгах, ответил отказом. Через несколько лет была предпринята третья попытка депортации, и лишь она закончилась для собак плачевно. В 1918 году их опять вывезли на Севриаду, и обреченные на голодную смерть животные перегрызли друг друга. В память об этом на острове установлен памятник. Несмотря на эти события, сегодня по городу прогуливаются стаи сытых и добродушных собак. Бирки на ушах свидетельствуют о том, что животные здоровы, стерилизованы и привиты от бешенства. За их благополучием следят муниципалитет и городская санитарная служба. Еще лучше, чем собакам, в Стамбуле живется кошкам. На Востоке их считают священными. В этом чувствуется влияние языческих культов Египта, Месопотамии, Персии. Предание объясняет происхождение полосок на шкурке некоторых кошек. Это следы от прикосновений пальцев пророка Мухаммеда. У пророка была кошка Муиза. Однажды она уснула на рукаве сложенного халата, и Мухаммед отрезал кусок рукава, дабы не тревожить свою любимицу. В память о Муизе пророк разрешил кошкам свободный вход в мечеть и запретил причинять им вред. Абдул-Хамид II, ратовавший за чистоту ислама, держал кота по кличке Ага-Эфенди. Кот жил во дворце Йылдыз и кормили его исключительно золотой вилки. Стамбул – кошачье царство. Еще в XIX веке австрийского графа Евгения фон Митровиц-Ниталицкого забавляло, что каждый вечер коты Константинополя выходят на улицы за своим ежедневным угощением. В наши дни мало что изменилось. Они дремлют, где хотят, презрительно смотрят на людей и требуют у рыбаков часть улова. Впрочем, этим животным все прощается. По легенде, среди сотен котов и кошек, населяющих Стамбул, есть потомки Муизы. «Обидевший кошку должен построить мечеть», — гласит городская поговорка. Помимо памятников собакам, в Стамбуле есть памятник коту, Томбели, пухлику. Томбели любил сидеть, опираясь лапой на бордюр, на улице Гюлеч в Кадыкёе. 1 августа 2016 года пухлик скончался, и по всему Кадыкёе висели его фотографии в траурной рамке. 4 октября того же года, во Всемирный день защиты животных, Томбели поставили бронзовый памятник, изображающий кота в характерной позе сидящего у тротуара. А я Софию облюбовал кот по кличке Гли. За 10 лет пребывания в музее он превратился в местную знаменитость. По слухам, фото с ним приносит счастье. В Ускюдаре есть мечеть Азиза Махмуда Хюдаи. Она построена в 1594 году по приказу Айше Хюмаша Ханым Султан, внучки Сулеймана I, и названа в честь суфийского праведника Азиза Махмуда Худаи, наставника Ахмеда I и духовного покровителя Анатолии. В 1628 году этого уважаемого человека хоронил весь Стамбул. Несмотря на древнюю историю мечети, горожане называют ее «кошачьей». Нынешний имам Мустафа Эф пускает сюда котов. В летописях сохранилось немало свидетельств о том, как горожане относились к животным. Например, в XIX веке стамбульский ага, мэр Хусейн Бей, велел наказать торговца хлебом за жестокое обращение с лошадью. Тот привязал лошадь с навьюченной на спину тяжелой корзиной к дереву и отправился в кофейню играть в карты. По распоряжению аги, самому торговцу взвалили на плечи полную корзину хлеба и привязали его за шею к столбу. Либон называет Восток раем для животных. Собаки, кошки, птицы и так далее — все уважаемы. Птицы свободно летают в мечетях и устраивают гнезда под карнизами. По легенде, вавилонская царица Семирамида не умерла. Она превратилась в голубку и улетела на небо. Полководец Амр ибн Аль-Ас, присоединивший Египет к Омейядскому халифату, возвел город Фустат, новую столицу Мисра, предшественницу Каира, вокруг своего шатра, дабы не спугнуть горлицу, свившую в шатре гнездо. Книга Бытия повествует о том, как Ной выпустил из ковчега ворона и голубя, дабы узнать, сошла ли вода с поверхности земли после всемирного потопа. Отголоски древних преданий звучат в Стамбуле, определяя отношение людей к тем или иным событиям. Так, в 17 веке горожане разорвали венецианского ювелира, прибившего стрижа к притолоке своей лавки. Чаек издавна называют «любимыми детьми Босфора». В 1960 году на пристани Эминюню жил пеликан, и стамбульцы кормили его рыбой. Ранее говорилось, что для исполнения желания надо покормить голубей на площади у новой мечети или у мечети Баязид. К стенам старых городских мечетей пристроены изящные каменные скворечники. Султаны покупали зерно для обитавших там птиц. Например, Баязид II тратил на это 30 золотых монет в год. После провозглашения республики имамы продолжали заботиться о пернатых. Несмотря на политику Ататюрка, многие османские традиции были перенесены в новую эпоху турецкой истории. Дважды в год над Стамбулом пролетают аисты. Это зрелище пробуждает в турках историческую память о тех далеких временах, когда они были кочевниками, а будущая османская столица принадлежала византийцам и звалась Константинополем. Стамбулу повезло с авторами интересных описаний. Наблюдательный Амичис отмечает не только нездоровую атмосферу и хаотичность застройки, но и впечатляющую архитектурную эклектику. Для него Стамбул — это одновременно элегантный город, деревня, сад, порт, рынок и некрополь. Меж турецких домов вырастают европейские дворцы, за минаретом высится колокольня, крыши синагог и кресты на верхушках церквей соседствуют с флюгерами, кипарисами и платанами. Стиль адаптируется к сложному ландшафту, дома приобретают формы треугольных башен или перевернутых пирамид. Все это вместе выглядит как собранные фрагменты расколотой горы. Европейцы считали Стамбул воротами Ближнего Востока. Просвещенных путешественников удивляли любые аспекты городской жизни. Пожары, землетрясения, эпидемии, янычарские бунты, зикры дервишей, стаи собак и горы мусора, алкоголь и наркотики, преступность и проституция, изощренные пытки и публичные казни. Одни авторы видят в этом культурные особенности всего Востока, вторые упирают на местный турецкий колорит, третьи вовсе не собираются исследовать такие грязные с их точки зрения темы. Мы же попробуем разобраться, осознавая, что без запретных удовольствий любой город перестает быть городом и становится средой обитания.